Я сказал беззвучно, потому что тишина окружала нас. Стихло даже монотонное гудение, сопровождавшее внезапное рождение лица. «Может быть, оптическая иллюзия?» — задумчиво предположил Зернов. Он протянул руку к маске Мартина. Я невольно вздрогнул. Лицо дернулось, отшатнулось, словно испугалось безобидного жеста. Борис поспешно убрал руку, и лицо снова начало расплываться и подрагивать. «Нет, не иллюзия», — сказал Зернов. «Оно реагирует на внешние раздражители». «Значит, он жив». Зернов укоризненно взглянул на меня. Лицо его осунулось и потемнело. «Зачем ты спрашиваешь?» «Я не хочу, не могу думать иначе». Он снял очки, усталым движением протер глаза и снова стал прежним Борисом, спокойным и невозмутимым, каким я привык видеть его на конференциях, дружеских собеседованиях и даже в тревожных встречах с призраками Сен-Дизье. «Мне думается, — сказал он, — что эта линза не что иное, как своеобразный телеглаз с эффектом присутствия». «Чьего присутствия?» «Нашего, Юрка. Мартин сейчас где-то в другом месте, может быть, далеко, кто знает, какова протяженность автоматических линий их производственного процесса. Попал он туда не по законам евклидовой геометрии. Что такое нуль-переход, какими физическими законами он обусловлен, наша наука не объяснит. Раз, и ты в другом месте, а нас видишь. И даже пытаешься говорить с нами, так и Мартин. Иначе всей этой чертовщины объяснить не могу». «А воронки?» «Вогнутые линзы, телеэкраны». «Значит, он нас видит?» «Конечно. Ты заметил, как он отшатнулся, когда я протянул руку к его лицу?» «Так ведь зеркало, — нерешительно возразил я, — стекло, как в телевизоре». «Человек, сидящий у экрана, не испугается даже пистолета, наведенного на него с экрана. Телевизор не создает полного эффекта присутствия. А Мартин испугался, вернее, просто отшатнулся. Естественная реакция человека, которому тычут в лицо. Вполне возможно, что не только видит, но и с интересом прислушивается к нашей беседе». Как мне хотелось, чтобы Зернов оказался прав. И кто мог знать, что даже верные в основе предположения не всегда приводят к желаемым выводам. А он, увлеченный вероятностью гипотезы, продолжал все более убежденно. «Представь себе автоматическую линию. Пусть автоматы будут и не такими, какими мы их знаем у себя на Земле, но линии есть, и она контролируется каким-то вычислительным устройством. Пока все идет нормально, устройство это не вмешивается в деятельность автоматического потока. Но вот, что-то нарушило ритм работы, и центр мгновенно отключает линию, пересматривает всю систему в поисках ошибки. Аналогия проста. Мешки — это сырье, или автоматы завода, а Мартин — ошибка, дополнительный фактор. И вот мозг завода, это неведомое нам вычислительное устройство, выключает систему, стараясь найти и поправить ошибку. То есть... Он замолчал, пораженный внезапной догадкой. «Не заикайся», — подтолкнул я его. «То есть Мартин должен вернуться тем же путем, как я раньше не догадался!» Он снова заглянул в воронку и застыл. Лицо Мартина в ней бледнело и расплывалось, как изображение на телеэкране, а вместе с ним бледнело и гасло белое свечение воронки. В зале становилось заметно темнее. Лишь багровый туман у стен светился изнутри, как еще не погасший камин. «Линзы гаснут», — сказал Зернов. Лицо в воронке уже почти исчезло. Оставались только смутные контуры, но и они пропали, как круги на воде. Погасла и сама линза. Теперь она казалась глубокой ямой на земляном полу. Он походил сейчас на скошенный осенний луг, покрытый странными черными воронками. «Смотри!» — воскликнул Зернов. Я взглянул и обомлел. В центре уже потускневшей золотой кляксы лежал Мартин. Автоматы его возвратили.